Глава 19. В общем, этот маг оказался идиотом, который забыл прочистить воздушные фильтры и сам отравился парами гипериума. Этой фразой я закончила рассказ о своем коротком визите во дворец. Мик сидел напротив и хмурился. Дело было в трактире «Горшок и бочонок», который ему посоветовали новые знакомые из полицейского управления. На простом деревянном столе перед нами стояли блюда с колбасками, плетеная корзинка с крендельками и две тарелки с коронным блюдом местного повара, кручениками с кислой капустой. Меня наконец-то отпустили без охраны. Точнее, Шигля отпустили делать его обычную работу агента-советника. Лично я была этому рада, думаю, и он тоже. А Мик хмурился и снова расспрашивал про императора, принца и мага. Лично меня все устраивало. Разговоры про чистоту благородной крови не беспокоили, неприязнь императора и откровенная ненависть его братца не задевали. Я сделала то, что хотела сделать, да еще и выбила из казны компенсацию за боевые артефакты замка Гворг. Тиффани эта сумма пригодится. «Еще ничего не закончилось», — покачал головой Мик. «Скоро новая война. Страна останется Августу. Советник пока никто». «Намекаешь, что Август — злопамятная скотина?» — беззаботно спросила я. «Намекаю, что крученики с кислой капустой папаша Фоллио действительно удались, и колбаски тоже». За соседний стол садились какие-то люди, да и зал в целом по вечернему времени начал заполняться. Мик был прав, в трактире такие вещи лучше не обсуждать. «Лучше про свадьбу. Сестра Клара убедила меня, что обряд нужно провести в Цеснинской обители, рядом с которой есть гостиница для паломников. Стены в ней толстые, а уж чтобы молодым никто не помешал, она, сестра Клара, проследит лично. Гораздо больше меня волновало, получил ли Мик отпуск. Оказалось, что начальник даже слушать про отпуск не стал. «Понимаешь, мы снова сцепились из-за дела Зюнца», прямо сказал мой жених. «Приходил твой адвокат. Ему тоже отказали в пересмотре дела». Это было неприятно, и не только из-за отпуска. Конечно, бедняге-студенту уже все равно, но правда на то и правда, чтобы торжествовать. Разве нет? Мик расплатился за ужин, подал мне руку и вывел на вечернюю улицу. От стены трактира отделилась почти незаметная тень, но Мик успел задвинуть меня за спину и вытащить оружие. «Без нервов, гермайор», — сказала тень голосом агента Шульца. «Я лишь провожу вас до гастхауса или сразу в канцелярию, как пожелаете». «Советник. Опять советник. Вроде расстались мирно. Он был доволен и даже обещал помочь с императорской короной, которая так глянулась котике. Нет, конечно, не своровать, а всего лишь сделать заказ личному ювелиру, который мог изготовить очень и очень похожую копию». «Что-то случилось, герр Петер?» «У нас, фролейн, вечно что-то случается. Фрау Шмидт боится за вашу тетушку, а та наотрез отказывается переселяться в гастхаус». «Так это не новость. Это еще днем началось, когда дамы обсуждали свадебное меню. Они не сошлись только в том, где проводить торжественный обед. Фрау Шмидт предлагала свой гастхаус, а Тиффани настаивала на замке Гворг, чтобы порадовать предков. Я никогда не видела фрау вне стен гастхауса, а обидеть ее не хотела. Тетя тоже заслуживала побыть организатором праздника. Поэтому я рассудила так. Из храма в Гворг радовать предков, нормальной еды там все равно не получишь. И оттуда в гастхаус. Я уточнила, где сейчас тетя. «Ругается с его светлостью», — подмигнул герр Петер. «От них чуть искры не летят». «Тогда торопиться не стоит. Тете полезна такая практика. Мужчинам в этом мире всегда проще, а у этого и так в воспитателях фрау с призрачными крыльями». «Зато тетя Тиффани должна решить сама, кто сделает ее счастливой. Я ничуть не жалею о чуде, которое сотворили по моей просьбе Дитя Света и Демона Нижнего Мира. Но теперь тетушка единственная хозяйка своей судьбы». «Стась», — тихо сказал Мик, пока мы шли в канцелярию, — «я боюсь за тебя». «Странное дело. Я в последнее время вообще ничего не боялась. Ни советника, ни императора, ни... Нет. За Мика было страшно. Просто вспомнить, как он упал, закрыв меня собой, и сразу слезы. «Почему ты говоришь об этом сейчас?» — спросила я, чуть сильнее прижав его локоть. «Все ведь хорошо». «Ничего не закончилось», — напомнил он. «Советник так и будет бросать тебя в самое пекло. Ты ведь доказала, что и самый маленький камушек может сорвать горную лавину». «Тогда пойдем скорее», — решила я. «У нас завтра свадьба, не хочу лишних проблем». Будущее представлялось мне исключительно в розовом свете, но, к словам Мика, стоило прислушаться. Гер Петер провел нас в канцелярию через незаметную заднюю дверь, которую отпер своим ключом. До кабинета советника отсюда было несколько шагов. В приемной с невозмутимым видом сидел телохранитель герцога Дорг. Он уступил место за столом Геру Петеру, а сам пересел на диван. «Ну, почему так тихо?» — спросила я, ожидавшая громких криков на всю канцелярию. «Не могу знать», — широко зевнув, ответил Дорг. «Может, поубивали там друг друга?» Я обвела взглядом мужчин. Гер Петер старательно делал вид, что ему все равно. Мик опять беспокоился за меня, а Дорг наблюдал из-под тишка. «Доложите его светлости, что фройляйн Эвгворк-младшая и майор Хантхофер ждут в приемной», — распорядилась я. «Не-е-е», — помотал головой телохранитель герцога. «Пусть вон дежурный докладывает». Гер Петер посмотрел на меня с несчастным видом, который не слишком ему удался. «Ну ладно, сама так сама». Впрочем, Мик меня поддержал. Он первым подошел к двери и постучал. Открывала я, не дождавшись, войдите. Посреди кабинета единой статуей застыли советник и моя тетя. Он, склонившись к ее лицу, она, поднявшись на цыпочки. Кажется, тетю все устраивало. Она первой разорвала поцелуй и сказала: «Это не значит, что мы договорились». Правда, глаза при этом блестели, а на щеках пылал румянец. «С вами невозможно договориться», — ответил подозрительно довольный советник, отступая в сторону. «Фройляйн Стаси, хоть вы объясните вашей тете, что гастхаус фрау Шмидт — самое безопасное место для близких мне людей». «Вы за этим меня вызывали? Ваша светлость так не пойдет. У меня завтра свадьба, потом я стану замужней дамой, а вы и дальше по каждому пустяку дергать будете». «Вы знаете, что безопасность фройляйн Тиффани не пустяк». «Свадьба Стаси тоже не пустяк», — громче обычного сказала тетушка. «Фройляйн Стаси, по сравнению с вами, образец здравомыслия. Тон советника тоже был далек от идеала». Но суть я ухватила и предложила обратиться к независимому эксперту, Мику. Тот быстро и четко разложил для нас троих варианты. В двух словах для Тиффани про нашу внешнюю схожесть и мое триумфальное выступление сегодня во дворце с наживанием врагов в самых высших кругах. «Прости, тетя, я не хотела», — промямлила я, хотя виноватой себя не считала. Вторым пунктом, если кто не понял, что прилететь может от могущественных врагов, была необходимость охраны. Здесь Мик взглянул на меня, и я кивнула. Он говорил это не только для тети Тиффи. «Пока я охранял Стейси, спокойно есть и спать мог только в гастхаусе фрау Шмидт», — продолжил Мик. «Но мы оба в столице чужие, и от всего сердца благодарим его светлость за предоставленный кров». Я подтвердила. Советник махнул рукой, мол, благодарностью стола не накроешь. «Но Стаси просто не успела стать хозяйкой Гворга», — возразила Тиффани вполне здраво. «Зато ты успеешь, если будешь слушать Мика». «Для вас, фройляйн Тиффани», — ответил он, — «есть другой вариант — нанять телохранителей и мага, который улучшит защиту замка. Тогда Гворг вполне подойдет для жизни». Конечно, его светлость не смолчал. Лучшие телохранители — его агенты, с которыми Тиффани даже не знакома. Например, Гер Шигль. «Вы не о том сейчас говорите, Эдвин», — остановила его тетя. «Почему Стасе и мне нужно бояться, нанимать телохранителей, жить в крепостях?» Советник ответил после секундной паузы. «Принц Август — злой и мстительный дурак, но при этом любимый младший брат Его Величества. Сегодня бывший придворный маг вслух назвал Августа не самым умным человеком, а случилось это благодаря фройляйн Стаси». «Я уже просила прощения, тетя, хотя никакой вины не чувствую». «Никакой твоей вины в этом нет и быть не может. — твердо сказал Мик. «Но завтра я подам в отставку, и после свадьбы мы уедем». Советник, конечно, сказал, что не стоит принимать такое серьезное решение поспешно, что мы можем остаться жить в гастхаусе и после свадьбы, что если Мик перейдет в его новое ведомство, то за мою безопасность можно не беспокоиться. Но едва я услышала слово «уедем», как внутри поднялась горячая волна одобрения. До этой минуты я даже не осознавала, как устала от родины предков. И вроде бы каждый день был насыщен событиями, поисками и находками, настоящими чувствами и общением с хорошими, иногда не очень людьми, но я так и не смогла стать своей в Отьенсбурге. А Мик, кажется, он понимал меня лучше, чем я сама. Словом, наплевав на условности, я вскочила и, подбежав к жениху, поцеловала его благодарно, крепко и настойчиво. Мик под моим напором осторожно отступил к дивану, перехватил за талию, и мы как будто провалились в свою собственную хрустальную сферу, в которой никто не мог навредить или помешать, где были только я и он, где от восторга кружилась голова и подгибались ноги. Слегка прийти в себя помогли громкие препирательства тети. «Ну и что, у них завтра свадьба!» и советника. «А я тоже человек, могу я позавидовать?» Мик аккуратно отстранился, но волшебство никуда не делось. Вокруг словно порхали розовые бабочки с пурпурными сердечками на крылышках. Я даже не стала говорить советнику, что зависть — нехорошее чувство. Просто сидела рядом с Миком и улыбалась. «Они счастливы», — сказала тетушка. «Стаси, кажется, я тоже немножечко завидую». Я не успела ничего ответить, только открыла рот, когда его нахрапистая светлость тут же предложила. «Фролянь Тиффани, выходите за меня замуж, и я сделаю вас такой же счастливой». Я закрыла рот и уставилась на тетю. Она посмотрела на герцога почти серьезно, только где-то в глубине глаз мне почудился знакомый блеск. «Мы с вами так мало знакомы, ваша светлость». «Вашей племяннице и геру-майору это не помешало», — с хитрой-прихитрой улыбкой возразил советник. «Но они встретились еще зимой», — запротестовала тетушка. «А мы с вами, если мне не изменяет память, 18 лет назад», — пошел с козырей малыш Эдвин. «Вы были тогда славным мальчуганом», — попыталась осадить его тетя Тиффи. «А вы — нескладным подростком в смешном платье. Но лучшей девушки я с тех пор не встречал», — проникновенно признался герцог. «Тиффани, честное слово, я вас не разочарую. Будьте моей женой». Равнодушной к такому признанию осталась бы лишь ледяная глыба, а тетя уж точно такой не была. Она вздохнула и протянула его светлости руку, которую тот тут же поцеловал. А потом, не отпуская тетю от себя, подошел к столу и достал оттуда бархатную коробочку. «Фролейн Стаси, гермайор, прошу быть нашими свидетелями», сказал он, надевая на палец Тиффани скромное кольцо, усыпанное рубинами и бриллиантами. Мы с Миком встали и сказали почти в один голос: «Свидетельствую перед светлыми небесами». Котика, обиженный из-за императорской короны, свидетельствовать перед канцелярией Нижних миров не явился. Потом мы выпили за помолвку оздоравливающего эликсира из запасов советника, ну а потом как-то очень естественно все вместе перешли в гастхаус, где сестра Клара и фрау Шмидт ждали результата затянувшихся переговоров. «Они помолвлены», — сразу объявила фрау Шмидт, едва увидев улыбающуюся Тиффани и довольного до нельзя воспитанника. «Хвала пресветлым небесам», — слегка обескураженно ответила сестра Клара. Обе сразу стали хлопотать над тетей, а советник, оттертый двумя дамами от невесты, сказал мне негромко: «Благодарю, фролейн, будущая племянница. Без вас я бы так легко ее не уговорил». «Благодарностью, ваша светлость, на стол не накроешь», — тихо ответила я, сжав руку Мика. «Вы все про договор? Да порвал я его, забудьте». «Нет, ваша светлость, начальник Мика не хочет повторно открывать дела Эриха Зюнца». Пара секунд ему понадобилось на то, чтобы вспомнить. Хотя дела академиков он и не читал, зато видел показания влюбленного студента и портрет Тиффани его кисти. «И что вы хотите от меня? Помилование? Посмертно?» «Полного оправдания, ваша светлость. За него некому заступиться, и сам он тоже ничего уже не скажет. Но мы теперь знаем правду». «Ладно», — как-то слишком легко согласился он. «Я что-нибудь придумаю». Тётя Тиффи вместе с сестрой Кларой и фрау Шмидт именно в этот момент подошли со спины. «Что вы хотите придумать, Эдвин?» — спросила его невеста. И я тут же выпалила про свою просьбу. «Теперь герцог не отвертится. Тиффани будет каждый день напоминать. Да и способы давления на будущего дядюшку у нее есть. И в таком количестве...» В тете я не сомневалась. Для нее оправдание Эриха было еще важнее, чем для нас с Миком. Кажется, его светлость уже не был мне настолько благодарен. Но Мик, помня о вежливости и правилах этикета, все равно пригласил его на нашу свадьбу, как жениха моей единственной родственницы. Количество гостей с моей стороны росло бешеными темпами. Герцог придет не один, он с телохранителем придет и с парочкой агентов. С другой стороны, в храме будут одни монашки, а я не хочу, чтобы все пялились только на моего Мика. Пусть посмотрят и на первого советника империи. Его светлость пожелал всем спокойной ночи, поцеловал руку Тиффани и вернулся в канцелярию, так как работа сама себя не сделает. Фрау Шмидт робко и слегка смущенно понадеялась, что после свадьбы Тиффани сможет обеспечить Эдвину нормальный режим. Но лично я почему-то думала, что, женившись, советник вообще перестанет спать. Впрочем, до этого было еще далеко. Тиффани, как приличная фройлейн, соглашалась на свадьбу не раньше, чем через полгода после помолвки. Я не вникала. Вроде бы так положено по этикету или каким-то еще неписанным правилам шенийской аристократии. Фрау Шмидт и сестра Клара были полностью на ее стороне. Хозяйка гастхауса выделила новым гостям комнаты на нашем этаже, но тетушка была настроена как можно скорее переехать в Гворк. «Когда вы с Миком вернетесь из свадебного путешествия, вы тоже должны непременно остановиться в Гворге», сказала она перед тем, как зайти к себе. Я не стала ничего отвечать. Перевела разговор на время церемонии, на что сестра Клара ответила. «При светлым небесам все равно, когда вы явитесь в храм. Главное, чтобы ваши намерения были чистыми, а сердца любящими». «Тогда сразу после завтрака», — решила я. «Мы придем пораньше помочь тебе одеться», — улыбнулась тетя. Все это было приятно. Но еще приятнее было целоваться украдкой с Миком, которого я едва не силой втащила в свою комнату, попрощаться перед сном. Вроде бы тетя и боевая монашка закрыли свои двери, но я все равно чувствовала какое-то волнение, от которого обострялись все чувства. «Стась», — шепнул Мик, — «завтра мы станем мужем и женой». Я кивнула и снова потянулась к его губам. «А чтобы уехать с тобой и безо всяких помех провести медовый месяц, мне нужно кое-что организовать и доделать». Я отстранилась. Все понятно. Ему нужно идти, доделывать и организовывать. «Зато после свадьбы я буду только твой», — утешил меня Мик. «Потерпи последнюю ночь врозь. Завтра...» Он сказал это завтра таким предвкушающим тоном, что в груди сладко защемило. «Опять, Сюси-Муси!» — раздался голос Котьки. «Вот завтра бы и звал, а то...» «Котька!» — Мик умел говорить с демоническим котенком так, что тот прекращал ворчать и язвить. «Пойдем, Стась, спокойной ночи!» «Эй, куда? Это же я всегда звала перцальку Атля. Это же мне он помогал и...» «Да, золото большей частью было Микова, но он до меня вообще не знал о демонах Трансокеании». Котика сверкнул на меня красными глазенками и исчез. Не думала, что он настолько обиделся из-за того, что я отказалась воровать для него императорскую корону. Впрочем, обида демона не помешала мне заснуть. Очень хотелось приблизить завтра и скорее узнать, что за сюрприз подготовил Мик. Утро началось с деликатного стука в дверь. Тёте не спалось, мне тоже. К тому же ее платье висело в моем шкафу, так что одеваться мы помогали друг другу по очереди. Сестра Клара тут была лишней. «Так куда вы поедете? В Варташьяр или на море?» Я знала, что она спросит, и даже заготовила обтекаемый ответ. Мол, мы пока не решили, возможно, сначала на родину прадедушки Небарона, но соврать почему-то не смогла и брякнула, что мы уедем из Шена насовсем. Тётя расстроилась. А что тут поделать? Я её прекрасно понимала. Она останется одна, а мы только успели познакомиться и подружиться. «Но на мою свадьбу ты приедешь?» — тихо спросила тётушка. «Так далеко я не загадывала. Полгода — большой срок. А вы с советником уже назначили дату? Я сегодня же всё выясню, но ты же будешь писать?» Я обещала. «Всё-таки, может быть, Коське понравится копия короны, которую обещал мне герцог. Тогда проблем с перепиской не будет. Ему ничего не стоит переправить письмо через канцелярию Нижних миров, как свои расписки в получении золота. Это ведь намного быстрее, чем почтовый пароход». Мы как раз и закончили одеваться и даже причесали друг друга, когда за дверью послышалась возня и препирательство. «Изыди, демоново семя, и без тебя справимся!» «И куда же мне, старая, девать эту шмустову кучу роз?» В коридоре стояли сестра Клара и Мик. А под потолком туда-сюда прохаживался в воздухе Котька с огромным мешком, откуда иногда вываливались розовые лепестки. У Мика в руках был букет размером почти с меня, на который он смотрел с таким удивлением, будто мгновение назад тот возник из воздуха. Хотя, может, так оно и было, ведь рядом торчал Котька. Букет, увы, не дал мне повисеть на шее жениха, который прекрасно смотрелся в штатском костюме. Каким-то 25-м чувством я поняла, что начальник принял его отставку. «Стейси, он из-за букета и увидел-то меня не сразу. Может, возьмёшь цветы? Ты же невеста?» «Там на всех хватит», — вмешалась сестра Клара. «Дайте-ка сюда, гермайор, и уберите уже своего демонюку». Вмешалась Тиффани. Она всё мечтала погладить Котьку и стала его приманивать ласковым. «Котенька красивый, котенька умный». Сестра Клара ловко поделила букет на три части, а Котька, снизошедший к тётушке, мешок остался висеть в воздухе, муркнул, что он, безусловно, умён и прекрасен, но вообще-то предпочитает, чтобы его звали Великим и Могучим. «Великий котенька, могучий котенька», — засюсюкала тётя, запуская руки в его блестящую чёрную шорстку. А я под всю эту суматоху всё-таки успела прижаться к Мику и услышать его восторженный шёпот. «Красавица! Ты просто красавица!» Сразу безразличным стало всё вокруг. «Я...» «Соберись, женщина!» — прозвучал почти в ухе сердитый голос Котьки. «Где моя корона?» Романтический настрой сразу исчез. Наверное, ювелир его светлости ещё и работать не начал. «Может, присмотришь себе что-нибудь в Гворге?» — спросила я демона, который одновременно сердился на меня и плавился в лучах восторга моей тётушки. «Мы всё решим, о, великий и могучий Перцалькоатль!» — вставила очень к месту она. «Выдадим Стаси за Мика и сразу займёмся твоей короной». «Ну так что стоим, чего ждём?» — возмутился Котька. «Тебе в храм нельзя, идолище трансокеанское», — беззлобно заметила сестра Клара, настроившись на волну всеобщего умиления. «Тебя они спросили», — фыркнул Котька, как настоящий кошак. В храм было рановато. Сначала я планировала позавтракать и дождаться его светлость, а то ведь обидится, что его невеста ушла без охраны. «Стась, позавтракать можно и потом», — сказал Мик. «Давай поженимся прямо сейчас». И так завлекательно улыбнулся, что я даже раздумывать не стала. Через миг мы вчетвером и Котька оказались в Цеснинском храме Пресветлых Небес. Где-то недалеко были городские дома, утренний уличный шум, а здесь, на пригорке, над рекой, стояла увитая диким виноградом арка из грубо сложенных камней. Светило, грело мягко, от лёгких колебаний воздуха раздавались мелодичные звуки музыки ветра, а за аркой колыхалась туманная марева. Отчего-то в груди ёкнуло, а потом вокруг стали возникать монашки, и первой — матушка Аделина. Свой букет сестра Клара подала ей и встала в общий монаший круг. «Благословите пресветлые небеса», — сказали все сёстры хором, после чего стали заходить под арку и исчезать в тумане. Я тихо спросила у тёти, что происходит. Та пожала плечами и отправила в арку Мика. Потом взяла меня за руку, как партнёр в танце, и повела следом. Мы вошли в туман, но зрение сразу прояснилось. Напротив, вдалеке, стоял Мик, рядом с матушкой Аделиной. Тётя отпустила мою руку и шепнула: «Беги!» У меня словно выросли крылья, и Мик побежал навстречу. Мы встретились возле большого серого камня с острыми, словно обломанными краями. Там уже почему-то оказалась матушка Аделина. Она скомандовала: «Положите руки на камень». Камень был теплым, бархатистым на ощупь, нежным и податливым. А я смотрела на Мика, совсем не замечая ничего вокруг. Рядом звучали потрясенные вздохи монашек. «Вы — муж и жена перед пресветлыми небесами», — торжественно объявила матушка Аделина. «Радуга! Это ж радуга!» — непосредственно вскрикнула сестра Клара. И тут сверху посыпались розовые лепестки. Почему-то только сейчас я вспомнила обычай трансокеанских аборигенов осыпать молодоженов лепестками цветов. Дождь из лепестков все не кончался, а тетя Тифи уже держала перед собой бархатную подушечку, где поблескивали два кольца. Мик взял то, что поменьше, и надел на мой палец. Я с удовольствием повторила ритуал, надев кольцо на палец своего теперь уже мужа. «Скрепите свой союз супружеским поцелуем», — продолжила церемонию матушка. Уж об этом можно было и не говорить. Пресветлые небеса, каждый поцелуй с Миком был особенным. Но этот... Я то взлетала, то проваливалась в пьянящую бездну, в которой хотелось остаться насовсем. Но вырвал меня оттуда знакомый голос. «Нет, вот от вас, гермайор, я такого не ожидал. Обе Эвгворк друг друга стоят, но вы...» Я открыла глаза и увидела, что мы с Миком в обнимку стоим в саду старой обители среди цветущих желтых роз, а рядом тетя, матушка Аделина и сестра Клара, и его внезапная светлость с Доргом и Гером Шиглем. «Ваша светлость, вы б хоть поздравили», — сказала я внезапно охрипшим голосом. «Поздравляю, фрау Спаркс», — он слегка поклонился. «И вас, Герхантхофер, от всей души». Мик вернул поклон, а я сквозь розовые лепестки, все еще кружившие вокруг и, кажется, даже внутри, уловила какую-то странность. «Вроде бы мы поженились, и у меня должна быть фамилия Мика». «Не знаю, как вы будете утрясать этот вопрос с 12 призраками предков», — пожал плечами советник, никак не хотевший смириться с тем, что пропустил церемонию. «Но вы шенийская баронесса, а значит, должны передать свою фамилию наследникам». Мик промолчал. Переживал, наверное, что бастард. Я прижалась к нему крепче и шепнула едва слышно: «На моей родине титулы ничего не значат». «Тогда почему вы назвали Стаси фрау Спаркс?» — удивилась и тетушка. «Ведь она Станислава Стефания Эвгворк». Герцог подошел к Тифани, бережно взял ее руку в свои и поцеловал со словами: «Дорогая невеста, ваша племянница фрау Спаркс, или как там решат ваши предки, уезжает. В Шене остается фролейн Станислава Стефания Тифани, баронесса Эвгворк. Вы». «Понятно. Снова игры, снова тайны, снова подмена личностей». «Дамы», — обратился герцог к монашкам, — «всем все ясно. Кстати, сестра Клара, я хотел бы видеть вас рядом с моей невестой постоянно. С вами будет работать телохранитель, но я все же больше доверяю вашим острому взгляду и твердой руке». Матушка Аделина едва заметно улыбнулась. Обитель столько лет хранила тайну Тифани, конечно, сохранит и впредь. Сестру Клару смутить было сложно. «А чего ж, фролянь Тифани негоже одну бросать. Матушка Аделина, благословите!» Матушка махнула рукой со словами: «Пресветлые небеса благословят». Герцог удовлетворенно кивнул и выпустил руку невесты. «Надеюсь, вы расскажете мне обо всем, что произошло в храме». Тифани улыбнулась и покачала головой. «Тётя, он просто хочет знать, сколько потребуется телохранителей, замаскированных под монашек, на вашей с ним церемонии», — невинно заметила я. Его светлость кинул на меня красноречивый взгляд, но я помочь никак не могла. Из всей церемонии мне запомнился только теплый бархатистый камень и первый супружеский поцелуй. Кстати, эффект не мешало бы закрепить. Да и дальше по плану у нас был завтрак. Фрау Шмидт готовилась к торжественному обеду, но теперь даже не знаю, как буду смотреть ей в глаза. Я сообщила, что мы возвращаемся в гастхаус. Так не соблаговолит ли его светлость будущий дядюшка разделить с нами неофициальную трапезу? «Умеете, когда хотите, фрау будущая племянница», — не остался в долгу он. «Вы бы так в императорском дворце разговаривали». «До гастхауса провожу, а потом мне бы хотелось, чтобы фроляйна-невеста, по сложившейся традиции, принесла в кабинет пакет с пирожками». Я не стала огорчать дядю Эдвина. В конце концов, тетя Тифи вполне может принести пирожки и в обед, потому что после завтрака мы прямиком отправлялись в Гворк. В гастхаусе было оживленно. Поздние пташки, которые не успели позавтракать до нашего возвращения, с удовольствием остались, чтобы выпить за здоровье молодоженов шенийского светлого. Фрау Шмидт цвела не хуже роз в саду обители. Герр Петер подарил мне плоскую бархатную коробочку, не велев открывать до границы, а Мику — револьвер с зачарованной накладкой на рукояти. «В таком, — сказал он, — никогда не закончатся патроны». Советник, вопреки своим собственным словам, не особо торопился уходить и увел тетю в кофейную комнату, не мешая нам принимать подарки. Фрау Шмидт тоже приготовилась, хотя чего еще ждать от провидицы с призрачными крыльями? Она снова назвала нас с Миком идеальной парой, двумя половинами целого, которые наконец-то воссоединились. Теперь у нас все будет на двоих. Жизнь, удача, счастье. А горя и боли больше не будет, ибо небеса нас благословили так, как давно уже не случалось. Мик держал меня за руку, поэтому я млела и слушала в пол уха. «А чтобы вы никогда не забывали про Шен и своих друзей, примите в дар эту шкатулку». Она повернулась и взяла в руки небольшую изящную вещицу. На деревянной шкатулке неизвестным резчиком были изображены какие-то птицы, стаи летящие вдаль. На крышке было небольшое углубление, куда фрау с призрачными крыльями ткнула пальчиком, а потом предложила тоже сделать нам. «Как действует артефакт?» — спросил Мик, которому сейчас досталось соображать за нас обоих. Оказалось, что эта шкатулка называлась почтовой. Ее точная копия оставалась у фрау Шмидт. Если мы хотели что-то сообщить, то писали письмо и клали в свою шкатулку. В тот же миг оно появлялось в шкатулке фрау Шмидт. Точно так же происходил обмен в другую сторону. Очень удобно. И даже котику не надо просить. Мы поблагодарили добрую фрау, а она сказала, что хотела бы оставить у нас только хорошие воспоминания. И, возможно, когда-нибудь нам захочется приехать сюда снова. Пока мне хотелось скорее уехать. «Ну, конечно, Стаси, вы же еще не позавтракали», — запереживала она. «Проходите в кофейную комнату. Ох, я прошу прощения, что так расчувствовалась». В кофейной комнате за большим столом, раньше его здесь не было, чинно сидели советник, тетя Тиффи, сестра Клара и герр Шигль. Надо сказать, с едой они не церемонились. Тетя попивала кофе с пирожными, советник вообще ел все, до чего мог дотянуться. Герр Шигль с удовольствием догрызал ножку какой-то птицы, сестра Клара с мечтательным выражением поливала соусом невиданно пышный пудинг. Мик отодвинул мне стул и сел рядом. Фрау Шмидт стала хлопотать, накладывая ему в тарелку и колбаски, и птичьи ножки, и рагу. Я даже не заметила, что ела. Я как будто и сидела за столом, и летала в бесконечном синем небе под облаками, потому что счастье казалось таким большим, что во мне просто не вмещалось. Советник встал и еще раз сказал свои поздравления, но в этот раз в сытом состоянии и с более благодушным настроением. А потом тоже вручил подарок. «Ох, это была копия императорской короны!» «Моё!» — рыкнул котика, и корона исчезла вместе с прилагавшейся бархатной подушечкой. Подарок советника кое-что прояснил в наших отношениях. Он оценил меня как хорошего партнера по игре, был благодарен за Тиффани и надеялся, что я не откажусь сыграть с ним когда-нибудь еще. Не стала его обнадеживать но и совсем невежливой быть не хотела. «Если все сложится благоприятно, и мы сможем приехать на вашу свадьбу, то я все же выполню свое обещание и обучу кое-каким секретам ваших секретарей. Тетя Тиффи, подбери для его светлости несколько надежных людей». «Это будет замечательно», — почти в один голос сказали фрау Шмидт и ее воспитанник. И тут тетя напомнила про время. Дескать, нам давно пора в Гворк, призраки предков заждались. Советник встал, по-родственному обнял Мика и протянул руку, чтобы погладить меня по голове. Не иначе мстил за малыша. Рядом из воздуха выглянула недовольная красноглазая морда и помахала лапой с остро заточенными золотыми коготками. Герцог, как и полагалось первому игроку империи, намек понял и руку от меня убрал. Я улыбнулась, заметив, как фрау Шмидт тоже очень недовольно смотрит на воспитанника. Дитя света и демоны нижних миров снова оказались на редкость единодушны. В Гворге нас не ждали, я имею в виду людей, потому что герр Клаус встретил уже во дворе. «Фрау баронесса, фройляйн баронесса, как же я рад вашему визиту!» «Герр Клаус», — кивнул призраку Мик. Поскольку с нами были еще сестра Клара и новый телохранитель Тиффани, досталось же бедняге Шиглю. Сначала я, теперь тетушка. Пришлось объяснить им, кто такой герр Клаус. «Фрау баронесса, герр майор, примите самые искренние поздравления и пожелания долгой жизни, благополучия и...» Призрак словно задохнулся от переполнявших его эмоций. «И много-много маленьких эвгворгов», — с серьезным видом продолжила за него тетя Тиффи. Я хихикнула, Мик ответил «благодарю». «И его милость барон Игнашиус приглашает вас в сокровищницу», — закончил призрак хаусмайстера. Шигль, которого мне было искренне жалко, стойко принял известие, что в сокровищницу войдем только мы трое. Но тут нас наконец-то заметили. Как и в прошлый раз, первым выбежал встречать кухонный мальчик. За ним привратник, в этот раз без топора, и последними — кухарка-фрау Зист и управляющий герр Шустер. «Их две!» — непосредственно выкрикнул мальчишка. «Две фройляйн-баронессы!» «Неужели близнецы?» — удивился герр Шустер, а фрау Зист явно собралась падать в обморок. «Их одна!» — внушительно объявил всем Мик. «Фройляйн баронесса Станислава Стефания Тиффани Эвгворк, законная наследница баронства и ваша новая хозяйка». Я подтолкнула тетю, она сделала шаг вперед и поздоровалась. «А как же, герр-майор?» — неуверенно начала фрау Зист. «Как же вторая фройляйн баронесса? Я ж по ее поручению замок отмыла, всю грязь повывела». «Это фрау Зист, кухарка», — объяснила я Тиффани. «Надёжная и порядочная. Рекомендую». Потом я представила тете Герра Шустера, о котором уже ей рассказывала. Ну а потом остроглазый мальчишка приметил у меня на пальце кольцо и радостно заявил. «Так она не фройлин, она уже фрау баронесса». «Счастье-то какое!» — обрадовалась фрау Зист. «Минула черная полоса, теперь уж точно минула». «На все воля пресветлых небес», — кивнула ей сестра Клара с широкой улыбкой. Тут герр Шустер невзначай заметил кухарке, что неплохо бы подать хозяйкам и их гостям вина и закусок, на что добрая женщина тут же умчалась на кухню, прихватив мальчишку и привратника. А герр Клаус невозмутимо напомнил, что его милость Игнашиус ждет и скоро начнет гневаться. Оставив во дворе сестру Клару, Шигля и управляющего, мы пошли к сокровищнице. Действительно, фрау Зист постаралась. Гворк сиял чистотой. Правда, на этом фоне в некоторых местах стали видны трещины на штукатурке и изношенные портьеры. Но тут уже требовались более серьезные вложения, чем труд женщин из поселка в долине. Тетушка вздыхала, когда замечала следы запустения. Хорошо, хоть не видела, как тут было до уборки. Мы спускались по темной лестнице, где ничего не изменилось. Мик выдернул из кольца факел поновее, зажег его и пошел чуть впереди, освещая нам путь. И при этом продолжал разговаривать с призрачным хаусмайстером. Неужели только из-за того, что он теперь мой муж? Игнашиус ждал в полном одиночестве. Никаких других призраков предков я вокруг не увидела. «Вечно вы живые, то спешите, то опаздываете», — ворчливо ответил он на наше приветствие. «Ну да ладно. Славное дело сделали. Я не в обиде, что задержался тут дольше остальных». «А где остальные?» — спросила Тиффани. «Ушли», — чуть поколебался призрак, что должно было, видимо, обозначать пожатие плечами. «Мы теперь свободны. И все благодаря этим двум». Он махнул рукой в нашу с Миком сторону. «Я тут поговорил кое с кем. Ты, сынок, теперь не связан обязательствами с Эфваллем». Мик напрягся. Наверное, Эфваль и был его отцом, который вспомнил о сыне только при угрозе гибели законорожденных детей. «Ваша милость, но я...» «Эфваль не ищейки, сынок. Им, во-первых, все равно, а во-вторых, не прочухали еще». «Не прочухали?» — повторила Тиффани. «Ты о чем, прадедушка?» «Ты разве с ними в храме не была? Радуги не видела? Благословения небес не ощутила?» — вновь ворчливо отозвался призрачный предок. «Да мы уж и ждать перестали, а ну нет. Приехала девчонка из-за моря, и все сбылось. И ты, сынок, поучаствовал. Должен я тебе. А чем порадовать, кроме баронского титула, ума не приложу». «Мне ничего не нужно, ваша милость», — отказался Мик. «Конечно, не нужно. Сам таким гордым был, когда Карл-объединитель мне эту землю всучил. А титул все ж не помешает». Тут розовый туман из моей головы как будто повыветрился. Не способствует мечтам новобрачной беседы с призрачным предком, который говорит вообще непонятные вещи. Радуга, благословение небес. Вроде слышала я про радугу, только после спросить забыла. «Ваша милость, объясните, при чем тут ищейки, воры, награды и радуга в храме?» — выпалила я все непонятки сразу. «Эх, молодо зелено!» — с каким-то странным выражением взглянул на меня призрачный прадед. «Про великих, небось, только сказки слышала?» Я неуверенно кивнула. Все как-то не укладывалось в голове, что из-за артефакта одного из них вымер почти весь род эвгворгов. «А мне, внученька, не только повидать, повоевать и довелось. Поверь предку, для них не было ничего невозможного. Хенрик рассказывал, что...» «Хенрик вор?» — непочтительно перебила предка я. «Отец той самой Мелюзины?» Предок одобрительно крякнул. Сразу видно, что человек он был простой. А баронство Карл I ему действительно всучил. В общем, Хенрик до своей гибели от проклятого камертона... Представляю, каково было призраку Игнашуса, когда умирал потомок за потомком от прекрасно известной ему дряни, а сделать-то ничего и не сделаешь. Рассказывал байку, что, мол, не было когда-то ни воров, ни ищеек, а жили простые люди с бесконечной удачей. Везунчики, которым все было нипочём. И великие в том числе. Но великие на то и великие, чтоб непременно переделать замысел небес. Да и зависть у них тоже была великой. Они разделили удачу везунчиков пополам. «Уж как такое непотребство им удалось, про то Хенрик не ведал», — вздохнул призрачный предок. «Только с тех пор везунчики перевелись, а стали рождаться воры и ищейки. Воры воровали, ищейки их ловили. И чем дальше, тем больше ненавидели друг друга, великим на радость». Мы с Миком переглянулись. Ох, как я его ненавидела. И он был не рад, что влюбился в воровку, пусть и лишь на 1/8. «Пророчество», — продолжал между тем первый эвгворг. «Сны Мелюзине снились непростые. И так сказал Хенрик. Если полюбят всей душой друг друга вор и ищейка, сбросят они оковы ненависти. Со всех нас сбросят. Мы теперь свободны, внуки». Какое-то время мы все молчали. Тетя благоговейно, Мик задумчиво, а до меня медленно доходило, что фрау Шмидт говорила о том же, только другими словами. Две половины целого. Получается, у нас с Миком теперь бесконечная удача? Предок так хотел сделать нам подарок, и я шепнула. «Мик, соглашайся, в конфедерации на титулы не смотрят, а прадеду приятно». Обряд с родовым камнем прошел без сучка, без задоринки. Видимо, они подготовились заранее, ведь Мик видел и слышал призрачного хаусмастера еще до того, как согласился стать Эвгворгом. А потом предок Игнашиус бодро заявил: «А вообще, внучата, вы тоже теперь свободны. И мой вам наказ. Живите так, чтоб, когда встретимся, было о чем рассказать». И истаял. «А вы, Гер Клаус?» — спросила Тиффани. «Тоже в свет?» «А я пока задержусь», — ответил тот. «Кто же за замком да вашими детками присмотрит?» «Тогда помогите мне найти подарок для Стаси и Мика. Я помню, у нас был дорожный кофр». «Вот он, фройляйн баронесса». Хаусмастер подплыл к стене у входа и показал на небольшой матерчатый кофр призрачным пальцем. Тиффани подошла, взяла кофр и отдала Мику. Эта вещица тоже была непростой. Оказывается, туда можно было вместить все что угодно, а вес при этом останется совсем небольшим. Мне тоже захотелось сунуть туда нос, и я взяла сумку у Мика. Тяжеленькая. Но, открыв ее, сразу все поняла. Из глубины на меня сверкнули красные демонские глазенки. «Я все собрал. Я ваш подарок», — сообщила довольная до нельзя трансокеанское идолище. «Котенька», — обрадовалась тетя Тиффи. Котика поскучнел, и из сумки стали выпрыгивать разные золотые вещички. «Ах, ты ж мой великий!» — тетушка протянула к нему руки. «Ну ладно, ей тоже нужно», — муркнул в мою сторону котика, и из сумки уже валом повалили золотые кубки, блюда, вазы и ночные горшки. «Котика?» — во мне вдруг проснулась подозрительность. «А что ты тут вообще делал?» «Да вас же ждал. Собрались? Попрощались? И чего стоим?» Мы только и успели что разок обняться. Кажется, она напоследок прокричала «пиши», а в следующий миг я, Мик и дорожный кофр стояли на палубе трансокеанского парохода, который давал последний гудок перед отплытием. «Так и успели, вашество!» Басом протрубил рядом наш родной трансокеанский стюард в белой форме с начищенными до блеска пуговицами. «Удача никак улыбнулась! Каюта у вас будет люксовая!» Мик передал ему кофр, а сам предложил мне руку. «Это тот самый сюрприз, который надо было организовать», — поразилась я. «За одну ночь? Мик, ты лучший!» «Вообще-то это не я, это Котика», — честно признался муж. «Не верю», — сказала я. «Котике ничего не стоило отправить нас сразу в конфедерацию». «Ну, знаешь, женщина», — возмутился красноглазый котенок, теперь, правда, больше похожий на почти взрослого кота. «Мне-то несложно. Но кто тут громко мечтал про медовый месяц?» «Я тоже мечтал», — сказал Мик уверенно. И сразу захотелось уже дойти до этой люксовой каюты и закрыться в ней на неделю. «Да, но она мечтала громче», — поставил точку в споре котика. «Ладно, зовите, если что. А я пока пригляжу за своей подопечной. Даром, что ли, с ней хитростью делился?» Я обрадовалась, хотя, кажется, больше радости в сердце уже не вмещалось. «Котика поможет тете Тиффи». Когда мы дошли до каюты, демон наверняка был уже рядом с ней. Стюарт поставил кофр, сообщил распорядок дня на пароходе и удалился с понимающей улыбкой. Мик запер за ним и внимательно огляделся. Главным предметом мебели в каюте была большая, очень большая кровать. У меня чего-то пересохли губы, а в груди поселилась дрожь предвкушения. «Стась», — сказал Мик, — «тебе нравится?» «Очень. Я счастлива. А ты?» «А мне для счастья не хватает одного. Поцелуй меня, Стась». Конец. Читала Лидия Инсарова.